дети убийцы. А еще дети людоеды. Их научили: убей врага, съешь его печень и станешь еще храбрей. Я видел мальчишку, который проделал этот ритуал больше 20 раз. Убивал, съедал. В горах, в лесах, полпотовцы, некоторые из них подвязались в Сорбонне, взяли поколение несмышленышей и воспитали, выдрессировали из него гигантскую стаю детей-зверей, подростков-волков, привили ей вкус к человечине и ату, спустили эту стаю на город, на интеллигенцию, на всех просто нормальных людей. А еще появились дети-безумцы. Нет, не родившиеся такими, а ставшие, сделавшиеся такими от того, что происходило с ними, что происходило на их глазах. Это как? По какой графе? А как по всем этим рубрикам будет выглядеть вся сводная статистика всего 20 века? Статистика зеркала? И не отшатнутся ли люди от этого зеркала в ужасе? И это возможно? И это сделали, допустили, не предотвратили мы? А ведь сколько бы ни бояться такого зеркала, а без него не обойтись. Без него этот век так и сгинет в самообмане. Но с ним, может быть, и достигнет, наконец, адекватного самосознания и передаст веку следующему правду, пусть самую жестокую, но правду о себе. Я был в Кампучии в составе делегации ОСНА, Организации солидарности народов Азии и Африки. Не раз, насмотревшись за день страшных картин и наслушавшись еще более страшных рассказов, мы вспоминали бесов. Я захватил с собой два издания романа — английское и французское. Но мог ли даже Достоевский предвидеть, что его роман окажется своеобразным путеводителем здесь, в Азии, в далекой провинциальной стране, о которой он, может быть, даже и не знал, через 110 лет? У меня и сейчас звучит в ушах одна и та же фраза на многих языках, от кхмерского до английского, но с одной и той же интонацией, интонацией неописуемой горечи и какого-то испуганного восхищения. Фраза, которую я слышал в Кампучии от всех, кто вспоминал или впервые узнал роман «Бесы», и которая лет 35 назад родилась и у меня, и у моих друзей. «Не может быть! Не может быть! Откуда он это знал?» По ночам мы читали оттуда, как восхищался Петр Верховенский Шиголевым. У него хорошо в тетради, у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы. И в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство. А главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям. Не надо высших способностей. Цицерону отрезывается язык. Копернику выкалываются глаза. Шекспир побивается каменьями. Вот шиголевщина. Рабы должны быть равны. Без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства. Но в стаде должно быть равенство. И вот шиголевщина. Мы читали. Слушайте, Ставрогин, горы сравнять — хорошая мысль, не смешная. Я за Шиголева. Не надо образования, довольно науки. И без науки хватит материалу на 1000 лет, но надо устроиться по слушанию. В мире одно только недостает — послушание. Жажда образования есть уже жажда аристократическая.

почти невыполнимо, то и надо ограничиться земным раем, если уж так это назвали. А в «Черновиках к бесам» Петр Верховенский говорил так: «Если бы возможно было половину перевешать, я бы очень был рад. Остальное пойдет в материалы и составит новый народ». Том 11, страница 148. «Новый народ» — это же буквальная формула красных кхмеров. Еще оттуда же. Ничего нет лучше вот этакого первоначального образования. Самые восприимчивые люди выходят. Грамотностью только раздразнишь, раздражишь. На них-то и славно действовать. Материал. Том 11, страница 265. Все начнут истреблять друг друга. Предания не уцелеют. Капиталы и состояния лопнут. И потом с обезумевшим после года бунта населением разом ввести республику, коммунизм, социализм. Если же не согласятся, опять резать их будут. И тем лучше. Том 11, страница 278. Сравни. Пол Пот. Для строительства нового общества нам достаточно 1 000 000 кампучийцев. Убить 3 из 8 мало. Сравни Мао. Пол Поту. Товарищи, вы одержали блестящую победу. 1 удар, и нет больше классов. Вот что значит, как говорил Степан Трофимович, Петруша двигателем. 17 апреля 1975 года, как раз на исходе третьей четверти великого XX века, как раз на исходе второго тысячелетия нашей эры, красные кхмеры вошли в Пномпень. Был разгар лета. На солнце градусов 40. Народ ликовал. Вдруг непонятный ледяной ужас охватил, сковал ликующих. Лица освободителей были холодны, каменны, непроницаемы, преисполнены какой-то мрачной решимости. Дольше всех, конечно, ничего не могли понять дети. Для них это был невиданный праздник. Они забегали вперед колонн, стараясь вышагивать по-военному, бежали рядом, но их не замечали, а если они попадались под ноги, их, не замечая, молча, молча, откидывали, отпинывали, наступали на них. А они, не понимая ничего, застывали, замолкали, отползали. Их сменяли другие. Ужас стал еще более непонятным, когда вдруг через зловещие мегафоны послышалось: «Немедленно всем покинуть город! За невыполнение приказа расстрел на месте! Немедленно всем покинуть город!» Очевидец рассказывал мне, что от звука этого шел буквально мороз по коже. Сам звук казался ледяным. И сотни тысяч людей, не успев почти ничего захватить с собой, были тут же согнаны в колонны, в стадо, и под палящим солнцем, под охраной, потянулись по трем дорогам в трудовые коммуны, в земной рай, если уж так это назвали. Стадо и стая. Осуществленный идеал Петруши. И происходило это в сущности на глазах у всего мира. Ведь теперь все и всем становится известно почти сразу же. А тут и посольства еще не были выдворены. Кто-то успел сфотографировать происходящее и даже заснять на кинопленку. Летали спутники и космические корабли. Где находились мы в те часы? Что делали? По обочинам трех дорог валялись трупы убитых и умерших в пути. Город вымер. Ветер носил по улицам миллионы банкнот. Грабежей не было. Вся городская роскошь — машины, телевизоры, холодильники, часы — была остервенела разбита. Таких исходов не знает и Библия. И даже потрясающий фильм «Апокалипсис Копполы», как раз о Кампучии, кажется после этого кинобеллетристикой. Один удар, и нет больше классов. Так Пномпень навсегда встал рядом с Герникой, Хиросимой, блокадным Ленинградом. Я бродил по городу, держась с солнечной стороны, и селись вообразить себе то, что и как произошло в тот день. И снова не хватало никакого воображения представить реальность. Не хватало никакой фантазии признать действительность. Перед отъездом в Кампучию я, естественно, читал литературу об этой стране, о ее трагедии. Прочитал историю одной женщины, которая, спасаясь от красных кхмеров, изменила свое имя, как и ее муж и дети. Они пытались скрыться, но даже неопознанные угодили в полпотовские лагеря. На ее глазах и на глазах ее старшей дочери был расстрелян муж. Просто за то, что он интеллигент, врач. Более чем достаточное основание для смертного приговора. А к тому же он был пойман по доносу на том, что помогал больным и раненым в лагере. Забили и дочь. Две другие умерли сами по себе от голода, болезней, но сын остался. Женщина говорила: «Если бы я не видела всего собственными глазами, если бы не была свидетелем случившейся трагедии, едва ли я поверила бы в возможность этого. В свое время я смотрела фильмы о гитлеровских лагерях. Казалось, такое невозможно в действительности. Но при режиме Пол Пота я сама пережила подобное». Я прочитал еще, что она собирается писать книгу под названием «Спасение из ада». Да, именно так. Потому что это был настоящий ад. Эта женщина — принцесса Сисоват, двоюродная сестра Нородома Сианука. Нородом Сианук, 1941-1975, король, премьер-министр, глава государства, свергнутый красными кхмерами. Понятно, у меня мелькнула еще в Москве мысль познакомиться с нею, хотя, признаться, я в это мало верил. Через несколько дней после прибытия в Пномпень я все же решился спросить, нельзя ли ее увидеть. Как увидеть? Вы же видите ее каждый день с утра до ночи. Оказалось, она работала с нашей делегацией старшей переводчицей, и все ее звали просто Лидией. Мы проговорили с ней полночи. Вот одна ее фраза, записанная мною в блокнот. «В лагере минутами я вспоминала любимые книги, спасалась ими, но думала, нет такого писателя, который мог бы хоть отчасти вообразить себе все то, что произошло с нами. Это был ад. Это были настоящие бесы. И все их идеи бесовские». О Достоевском, оказалось, она не слыхала. Я показал ей те самые страницы из «Бесов», которые мы перечитывали по ночам. Надо было видеть ее лицо, глаза. Который раз я услышал этот вскрик. «Не может быть! Не может быть! Откуда он это знал?» Вскрик этот, как физическая, одинаковая у всех, реакция на удар, на боль. Помолчав, она спросила: «Когда это написано?» «В 1870-1872-м». И все с тем же непередаваемым чувством ужаса, горечи, изумления она сказала: «Боже мой! Даже название такое! Мне страшно!» Они именно все так и сделали. Если бы у нас раньше была такая книга. Как хорошо, что она есть у вас. Что я мог сказать ей? Да еще в такой момент. Как хорошо, что она есть у вас. А у нас есть и архипелаг ГУЛАГ.